Он поинтересовался, не собралась ли она повеселиться в каком-нибудь приятном местечке. И Аннушка ответила: «Уж будьте уверены, да». Клодии стало не по себе. Чтобы скрыть замешательство, она наклонилась, подобрала с пола туфли и убрала их в шкаф. «Придется сказать ему», — подумала она. «Возможно, не о чем беспокоиться». «Куда, черт возьми, она могла уехать без гроша в кармане?» — воскликнул Гай. Почувствовав, что подгибаются колени, Клодия уселась на краешек кровати. «Гай, я думаю, что она, возможно, уехала с кем-нибудь». «Что?» — заорал Гамильтон, сплеснув руками. «С кем?» «Я не уверена», — торопливо продолжила Клодия. «Я не знаю, кто этот человек, но в обеденный перерыв она с кем-то разговаривала в бассейне, и...» Она помедлила. «Он не выглядел подозрительным, иначе я подошла бы и вмешалась в разговор». Они сидели на бортике бассейна и болтали. «И что дальше?» Клодия беспомощно пожала плечами. «Ничего. Некоторое время я не выпускала ее из поля зрения, но ничего не происходило. Я имею в виду, она не флиртовала с ним, а он не вел себя нагло и вообще не допускал ничего предосудительного. А через некоторое время... Но... Господи, помоги мне. Я заснула». «Ты заснула!» Он не добавил язвительного «превосходно», но в этом не было необходимости. Все и так было ясно. Клодия почувствовала себя виноватой. «Это не то, что ты подумал. Я дремала минут 20, а когда проснулась, их обоих уже не было. Я сразу же побежала в ее комнату, но оказалось, что я зря ударилась в панику. Она только что вышла из-под душа». «Именно это и должно было меня насторожить. Что делает девушка, прежде чем пойти на свидание?» «Принимает душ». Клодия беспомощно развела руками. «Я не стала говорить тебе, потому что не придала этому значения. Ничего не произошло». «Она сказала, что займется заданием по биологии, а потом поспит». В последовавшем молчании ей почудился раздраженный упрек. «Тебя провели как дурочку, — казалось, — говорил он. — Вот уж воистину, дураков не сеют, не жнут, сами родятся». «Мне не следовало забывать, что она способна выкинуть что-нибудь подобное», — пробормотал Гай, шагая из угла в угол. «Неудивительно, что она была в радостном возбуждении. Еще бы!» Гамильтон посмотрел на Клодию. «Как он выглядел?» «Молодой. Я не очень внимательно разглядывала его, но на вид ему лет 20. «Какой национальности?» «Откуда, черт возьми, мне знать?» «Ладно, не кипятись. Ну, хоть приблизительно. Европеец или местный житель?» «На англичанина он, пожалуй, не похож. Возможно, местный, но разве можно сказать с уверенностью, если на человеке надеты только плавки? Возможно, испанец или итальянец?» Гай снова повернулся к ней спиной, глядя в окно. Клодия нерешительно подошла к нему и остановилась за спиной. «Гай, я уверена, что для беспокойства нет повода. Ей стало скучно. Она встретила парнишку, и тот пригласил ее куда-нибудь. Уверена, что этим все и ограничится». К ее удивлению, напряженные плечи расслабились. «Будем надеяться, что ты права». Клодия вспомнила еще кое-что. Она особенно упирала на то, что устала, и что после занятий обязательно ляжет спать. Должно быть, думала, что это прикроет ее исчезновение на часок-другой.